Издательство Popcorn Books представляет. Дониэль Клейтон. Необычайный. Читает Александр Аравушкин. Всем детям, которых не хватает в волшебных историях, и которые поэтому решили, что в них нет ничего необыкновенного. Джейсону Рейнольдсу, который терпеть не может драконов. Дорогие слушатели, обязательно поинтересуйтесь у него. За что? Факультеты. Факультет осязания. Рука не ведает страха. Смелые. Факультет зрения. Глаза зрят в корень. Мудрые. Факультет духа. Сердце чует истину. Чувствующие. Факультет звука. Слух тонок и остер. Терпеливые. Факультет вкуса. Язык молвит правду. Честные. Арканумский институт удивительных и необычайных. Младшая школа. Примите наши самые волшебные приветствия и поздравления. Мы счастливы сообщить, что вы приняты в Арканумский институт удивительных и необычайных, куда могут поступить только самые лучшие и необыкновенные ученики. Почетный выбор руководства Арканума пал именно на вас, и это означает, что вы продемонстрировали именно тот уровень знаний и умений, который необходим для поступления к нам. Однако не стоит забывать, что лишь неустанный труд гарантирует оценки, которые позволят вам оставаться с нами до окончания учебы. Как только вашу звездную почту доставят на звездпочтамт, вы получите сообщение, где будут указаны координаты пристани «Звездная пыль», с которой отбывают ученики младшей школы, и местоположение института в этом году. Света вам и вашим близким. Доброй необычайности. Лора Руби, исполнительный помощник необычайных директоров младшей школы Макдоналда и Риверы. Постскриптум. Незначителям вход воспрещен. Если вы покажете это письмо кому-либо из тех, кто лишен магической силы, оно рассыплется в пыль. Не пытайтесь экспериментировать, вы пожалеете об этом.